Глава 9. Прост не находит себе места. Я устроился в углу и наблюдаю, как он читает полученное этим утром письмо. То и дело вскакивает, хватает трубку и с гримасой раздражения каждый раз убеждается, что погасло. Ковыряется в табаке, пробует раскурить, кладет на стол и вновь принимается читать. Время от времени подносит письмо к окну. Все чаще жалуется, что плохо видит в темноте. Но потом никотиновая тоска берет верх. Он откладывает бумагу и берется за дело всерьез. Режет табачную косичку и торопливо набивает трубку черно-желтыми душистыми чешуйками. «Значит, теперь и епископа Юэля в это дело втянули. Ты его знаешь, Юси?» «Нет». «На Северном берегу. Благодать пробуждения доходит и туда, только не все тому рады». «В каком смысле?» «Народ же перестает спиваться, Юси. Кабачики теряют барыши и немалые, и многие их поддерживают. Вот, к примеру, тот самый Андреас Квали, о котором они пишут». «Я такого не знаю». «Враг пробуждения. Сельский пастор. До того, как началось пробуждение, такие, как он, могли тут творить что угодно. Но теперь этому конец. Он проповедовал в Шерве, так что ты думаешь?» Туда явились новообращенные с протестом. Кричали во время службы, мол, если ты пастор, то и живи как служитель Божий. Даже не так, живи как христианин. А он, вместо того, чтобы прислушаться к их словам, велел выкинуть нарушителей покоя из храма. Аслак Хайета, Ули Сомбю, Расмус Спейн, Эллен Скум и кто-то еще. Ты их знаешь? Это оленеводческие семьи в тундре. Да. А на следующий день Квали должен был служить литургию. Саамы собрались у врат храма и призывали прихожан не ходить на службу. Из-за пастора? Неправильный пастор? Вот именно. И что сделал пастор? Велел запереть саамов в церковном сарае до конца службы, а потом написал донос Фокту. Он понемногу успокоился, сел за стол и, яростно дымя трубкой, начал писать воскресную проповедь. Ворчал про себя, что-то вычеркивал, что-то дописывал. Губы его непрерывно шевелились. Я ясно видел, как он ищет нужные слова, заостряет и шлифует, как охотник заостряет и шлифует свои стрелы. Вид у него был такой, будто он уже стоит на кафедре и произносит пламенную проповедь. Внезапно он прервался, посмотрел на меня и прочитал: «Благочестивые шлюхи и благородные воры. Трезвые пьяницы и честные кабачики, вы все, собравшиеся здесь перед крестом Господним, перед службой, вы здесь же на церковном холме пили дьявольскую мочу и думаете, Господь не видит? Несчастные, неужели не замечаете вы? Неужели настолько отупели и не чувствуете, как змеи порока извиваются в вашем теле, черные и блестящие, с раздвоенными языками?» Я молча кивал после каждой фразы. Язык для учителя был не просто средством общения и понимания. Слова его впивались в душу, как железные дротики. Они были инструментом, приспособлением, гвоздями, и с помощью этих гвоздей он рассчитывал сколотить лестницу, ведущую к вратам рая. Но и не только. Его грозные слова, как занесенный нож мясника, заставляли грешников выбегать из церкви в корчах и блевать в сугроб. Он мог простыми незамысловатыми фразами расколоть валун, или, что еще труднее, обратить в горькие слезы дикарей. Он заполнил лист, перевернул бумагу, но обратная сторона оказалась уже исписанной. Поискал на столе, нашел какую-то квитанцию и начал лихорадочно заполнять пустую сторону, стараясь не оставлять полей. Бумаги часто не хватало, привозили редко и нерегулярно, и стоила она не по чину дорого. Если бы я хотел что-то подарить учителю, непременно подарил бы бумагу. Положил бы рядом с чернильницей стопку чистой, ровно нарезанной бумаги. Бумаги, готовой принять в свои объятия его мысли. Чернила сплошь и рядом тоже скверные. Частенько просто приходится делать их самому из сажи или ржавчины, которую он сам и соскребал. Летом легче, летом он делал неплохие чернила из черники. Неужели король в Стокгольме не может послать ему готовую тинктуру? Но Прост не жаловался. доставал нож и чинил перо, придавая ему, им самим изобретенную форму, позволяющую избежать налипших комков самодельных чернил и, разумеется, клякс. Он опять встал, посмотрел в окно на луг, резко повернулся и вышел, играя желваками. Его все время что-то выводило из себя, главным образом — состояние общины. В приходе жизнь едва теплилась. Люди жили под гнетом беспросветной бедности. Даже не бедности, нищеты. Воскресенье за воскресеньем вставал он на кафедру и пытался сеять семена духовного возрождения на этой бесплодной скале, что доводило его до исступления. А может, ему просто надоело проповедовать одним и тем же ойкающим тетушкам, то и дело впадающим в ликутуксия, религиозный транс, и со слезами на глазах вымаливающим искупление грехов. А между тем, если и есть в приходе истинно набожные и почти безгрешные существа, то это именно они. Пробуждение замедлилось, огонь, зажженный простом в Корисуандо, потихоньку угасал. Охвативший прихожан жар немедленной благодати остывал на глазах. Ни слова не говоря, пастор натянул сапоги. Я не знал, возьмет ли он меня с собой, но я-то всегда наготове. Продел руки в ремни рюкзака, взял старую ботанизирку, куда складывал растения для гербариев. Брита Кайса спросила, когда его ждать, но он только отмахнулся. Она начала было возражать, мол, сейчас разгар лета, в усадьбе полно дел, но он уже не слышал ее упреки. Взгляд, устремленный к горизонту, просто уже не с нами. А когда он схватил свой посох, я понял... «День будет долгим. Мне идти с вами?» — осторожно спросил я. Он молча кивнул. Мы быстро прошли деревню. Люди занимались своими делами, но, завидев священника, отрывались от работы и кланялись. Он неохотно кивал в ответ. Даже не столько неохотно, сколько, я бы сказал, отрицательно. Ему не хотелось задерживаться и тратить время на пустую болтовню. Просто немного успокоился, только когда мы миновали село и вышли на дорогу. Пару раз останавливался, изучая чем-то приглянувшиеся ему кусты ивняка. Осторожно трогал края листьев ракиты. Даже достал лупу и с минуту рассматривал волоски. Но это так, по пути. Несколько раз мы отдыхали, если это можно назвать отдыхом. Пили воду и мазались дегтярной мазью от комаров. Я ни о чем не спрашивал. Только на одной из таких остановок взял у него тяжелый рюкзак и взвалил на плечи. После этого он пошел еще быстрее. Вскоре мы сошли с дороги и углубились в лес. Когда я понял, куда он направляется, мне стало не по себе. Мы шли по той же тропе, что и Хильда Фредриксдоттер, когда на нее напал медведь. Вышли на поляну и просто остановился. Вытер лоб, а заодно и протер глаза, наверное, чтобы лучше видеть. Следы уже почти исчезли. Примятая трава поднялась. Косынку и бидон унесли. Только серо-черный, будто пыльный круг выделялся среди яркой травы, след давно погасшего костра. Просто нагнулся и приложил руку к земле там, где она сидела, будто рассчитывал уловить тепло ее тела. Морщинка на лбу стала глубже. Время от времени он обводил глазами поляну, словно сомневался, все ли заметили, когда прочесывали лес. Наконец поднял голову. «Мавета!» «Земля притягивает», — пробормотал он. «Думаю, всем, кто любит бродить в лесу, знаком этот феномен. Мы собираемся в лес на прогулку, хотим просто погулять без всякого плана, идем и идем без всякой цели, то есть даем волю ногам, пусть топают куда хотят. Ты понимаешь, о чем я?» «Само собой. Ты идешь без всякой цели, ни о чем не думая, и вдруг обнаруживаешь, вот тебе и раз, вышел на оленью тропу. Как это может быть?» «Мавета», — повторил я его поговорку. «Вот именно, земля притягивает. Это своего рода магнетизм. Человек идет туда, где природа хочет его увидеть. Не только люди. Олени, коровы, лоси — все, что может передвигаться. Мы подсознательно ходим по одним и тем же тропам и даже не думаем, почему. Просто медленно как стрелка компаса повернулся на полоборота и показал рукой совершенно в другом направлении, чем шла ватага, прочесывающая лес. «А там что?» «Болото. Сплошная топь». Он встал и сделал несколько шагов. Здесь прошли коровы. Хвоя придавлена копытами, некоторые кусты обглоданы. Прост шел, стараясь ступать там, где ступал скот, и все время блуждал взглядом. Попросил меня идти в 10 шагах слева, сказал, что так быстрее искать. А что искать? Он не сказал, а я и понятия не имел, что мы ищем. Ельник заметно поредел. Земля сочилась темной, остро пахнущей влагой. Дальше шло настоящее, густо заросшее осокой, болото. Здесь недавно косили траву, видно, что стебли срезаны, а сено сложено в полусгнивший сарай неподалеку. Прост двинулся по хлюпающей земле, и мне ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Без ступников, широких плетеных лыж, по болотам ходить плохо. Пару раз мы проваливались, чуть не по колено, и с опасением поглядывали, как покачиваются надежные с виду кочки. Один неверный шаг, и тебе конец. Прост внимательно смотрел под ноги и проверял каждый шаг. Наконец, мы добрались до сарая и выдохнули с облегчением. Почти сразу заметили след от костра, наверняка здесь обедали косцы. Постелили еловые ветки, чтобы не сидеть на мокром, хвоя с них уже начала осыпаться. Сушильные рамы прислонены к сараю до следующего лета, а сам сарай заколочен. Вместо двери широкие доски, вставленные в специально выдолбленные желоба по обе стороны проема. Мы с трудом вынули пару тяжелых досок и на четвереньках пролезли в сарай. Все сделано по правилам. В стенах щели, чтобы сено проветривалось, а скошенная осока набросана в рыхлые кучи. И пахнет замечательно. Сладковатый, приятный запах лета. Когда болото скует мороз, сено вывезут на санях, и скотине не грозит голодная смерть. Я хотел было вылезти, но просто держал меня за рукав и показал на углубление в одной из куч. «Кто-то сидел», — предположил я. «Или лежал». Просто смотрел вмятину и взглянул на меня. «А ты не мог бы прилечь вон там? Почему бы не полежать?» Я несколько мгновений наслаждался уютом сеновала, но просто не дал мне отдохнуть, велел встать и принялся усердно изучать оставленную мной вмятину. «Погляди-ка», — возбужденно воскликнул он. «Я поглядел. Эта вмятина глубже моей». «А почему?» «Мало ли, наверное, потяжелее был. Тот, кто тут лежал, я хочу сказать». «Ляг на другую кучу». Не успел я растянуться на сене, как он внезапно бросился на меня, как хищник, и придавил своим телом. Он был тяжелее, чем я думал, и мне стало трудно дышать. Я попытался его оттолкнуть, но он схватил меня за запястье. От него пахло потом, табаком, смолой, небритый подбородок царапал мне щеки. И вдруг, без всяких объяснений, он встал и начал отряхиваться. «Что случилось с Простом?» — задал я дурацкий вопрос. «Посмотри внимательно, Юси». Я немного разозлился. Спина чесалась, но он вроде бы и не заметил. Наклонился и смерил ладонью глубину оставленной нами вмятины на сене. «Видишь?» «Не-а. Они одинаковой глубины. Та, что я тебе показывал, и наша. Вывод — там лежали двое». «И почему он так разволновался? И что? Ну, двое. Отдыхали. Нелегкое это дело, косьба на болоте. А может, какой-нибудь неженатый конюх развлекался со служанкой. Таких грехов у нас 13 штук на дюжину, и просто знает это не хуже меня». Тем не менее, он опустился на колени и принялся внимательно изучать спрессованное под тяжестью тел сена. Время от времени зачерпывал горсть сухой травы, вздымая облако душистой, мерцающей в сочащемся снаружи рассеянном свете пыли. Растирал стебли в руке, даже рассматривал в лупу. Внезапно замер и, не поворачиваясь, махнул мне рукой. Я наклонился. В его руке лежали несколько стебельков, испачканных чем-то темным. Прост поплевал на большой и указательный пальцы, растер их и облизнул. Покачал головой и сунул указательный палец мне под нос. Я вспомнил масло, как давным-давно слизывал его с пальцев Просто. «Чувствуешь?» — прошептал Прост. Я кивнул. Сомнений не было. «Кровь». Он пробурчал что-то, сунул пучок сена в карман и продолжил поиски. Задумчиво поднял что-то, от меня не видно что, и стал рассматривать, держа совсем близко к глазам. Поднес находку к пробившемуся через щель в стене солнечному зайчику, и в руке его сверкнули золотые нити. Пучок светлых волос длиной с его предплечья. Непостижимо, как ему удалось их разглядеть в сухой траве. «Хильда Фредриксдоттер Алатало, ведь у нее светлые волосы, длинные светлые волосы». «И?» «Я нашел точно такой же волос в разлитой простокваше, там, на поляне. Помнишь, Юси?» И я действительно вспомнил, он что-то нашел, завернул в платок и убрал в карман. «Прост считает, что Хильда и здесь побывала. Здесь не один волос, а несколько. О чем это тебе говорит?» «Не знаю, может, она...» «Нет, не знаю. Скажи мне, Юси, что должно случиться, чтобы у молодой девушки выпал сразу целый клок волос? Объяснение одно. Кто-то их вырвал». В памяти промелькнула картинка давно минувших времен, как ведьма бросилась на меня и дернула за волосы так, что меня чуть не вырвало от боли. Я зажмурился и долго кашлял, пока отвратительная тошнота не отступила. Я поморщился от воспоминания, но просто ничего не заметил. Он достал лупу и увлеченно разглядывал волосы. Хильда была не одна там на поляне, где она пролила простоквашу. Кто-то ее навестил. Кто знает, может, они заранее договорились о встрече. Обуянные плотской страстью, они пошли в этот сарай, где их никто не мог видеть. Хильда легла на спину, он устроился на ней и в порыве страсти вырвал у нее клок волос. «Будем считать, что объяснение найдено?» Как я ни старался, все равно покраснел. Слишком уж ясно представилась мне картина. Льющийся пот, судорожные, как у зверей, телодвижения. «Может, ты помнишь, я рассматривал бидон с простоквашей, который она бросила на поляне. Когда пьешь прямо из бидона, на краю всегда остаются следы. И на том тоже были. Следы двух ртов. Я еще тогда понял, что к ней кто-то приходил». «Но если... А как же медведь?» Просто промолчал. Он с поразительным, непонятным мне терпением продолжал копаться в сене, то и дело морщась и меняя положение, видно, побаливала спина. Наконец он выудил из копны какой-то стебелек и выпрямился. «Погляди. Странно, правда?» Я посмотрел. Сухой стебелек. Маленький. С палец длиной. «Что, что именно странно?» «Кассиопы тетрагона. Уж его-то ни с кем не спутаешь. Посмотри на листья». Я посмотрел. На мой взгляд, и на листья-то не похоже. Плотно прижатые к стеблю бородавчатые отростки. «Кассиопея. Ползучий вереск. Тетрагона. Значит, четырехгранная. Посмотри еще раз на листья». «Да, теперь вижу». Он аккуратно положил растение в ботанизирку и записал что-то новым графитовым карандашом. «А что именно странно?» — повторил я вопрос. «Включи мозги, Юси. Оглядись вокруг». Просто явно наслаждался своими знаниями. «Вообще-то в самом растении ничего странного. Ползучий вереск в наших местах встречается на каждом шагу». «Но это где шагать? Посмотри-ка внимательно. Видишь хоть один цветок?» «Вижу. У вас в руках лежал в сене». Просто улыбнулся. Он так редко улыбался, что я каждый раз удивлялся. Улыбка совершенно детская. «Верно. Лежал в скошенной осоке. А у осоки и у вереска, как бы тебе сказать, разные предпочтения. Вереск предпочитает сухие предгорья. Рассуждай дальше». «Ну, может, растет где-то поблизости?» «В Кенгисе ни разу не встречал, хотя, сам знаешь, исходил здесь немало. Наверняка явился сюда с кавалером. прилип к штанам, или к башмаку, или в карман как-то попал, и выпал, пока они обнимались. А кровь? Может, он ее ударил, или, возможно, она была девственницей, порвал девственную плеву. Прост воздержался от дальнейших комментариев, но я по-прежнему чувствовал во рту привкус крови. При мысли, откуда взялась эта кровь, у меня задрожали ноги, и я прислонился к стене. «И что нам это говорит?» — невозмутимо продолжил Прост. И меня осенило. «Запах крови!» — чуть не крикнул я. «Медведь почуял запах крови, и когда она шла назад, он ее уже ждал!» Прост, кряхтя, встал, подошел к двери, нагнулся, посмотрел на подернутую ряской воду и произнес вот что. «А если...» И замолчал. Ничего не объясняя, нагнулся и начал внимательно осматривать пропитанную влагой землю. Так ищут морошку ягодники. «Посмотри и ты, не заметишь ли что-то, что отличается? Какое-то... необычное растение или цветок, или что-то». Без большого желания, в насквозь промокших башмаках, я принялся искать медвежьи следы. Я-то следов не нашел, а Прост нашел. То есть он нашел не следы, а то, что искал. Залез в болото чуть не по колено, и вдруг ни с того ни с сего пронзительно свистнул. Настоящий разбойничий свист. Где он только такому выучился? Наверное, в детстве. В Квик-Йокке. Уже не обращая внимания, что штаны промокли чуть не до паха, я поспешил к нему по хлюпающей трясине. Прост стоял, упершись руками в колени. Вид такой, будто у него внезапно закружилась голова. Он показал на более или менее открытый участок. Там торчала какая-то серая штуковина. Я не сразу сообразил, что это деревянный кол. Точно такой, как мы видели на сушильных рамах около сарая. Он был так глубоко вколочен, что то появлялся, то исчезал под покачивающейся поверхностью угольно-черной болотной воды. Я бы и не заметил. Прост взялся за кол и нагнул его. В темном иле виднелось что-то светлое, похоже на сено. Но в ту же секунду я с ужасом осознал: никакое это не сено. Человеческие волосы, длинные женские волосы.